Княжество. Место, которое нельзя было громко обсуждать, оказалось неожиданно близко. Нам пришлось пройтись минут 15, после чего мы зашли в неприметный ресторан. Заведение и внутри ничем особым не выделялось. С десяток столиков, парочка снующих с подносами официантов и все. Долго в общем зале не задержались. Игрок перекинулся парой фраз с подошедшей к нам девушкой, после чего нас сопроводили до дверей, на которых был нанесен рисунок серебряной короны. Такой знак служил обозначением элиты. Если бы за ними действительно был второй зал, то в нем обслуживание должно было быть на порядок выше, чем в первом. Но там оказался пятиметровый, богато украшенный коридор, после которого мы вышли на лестницу, ведущую вниз. Игрок не колебался ни секунды и шел вперед. Я решил, что в молчании идти не очень интересно. «Прозвище «Игрок» ты получил за посещение подобных мест?» «Да, в целом я азартный». Мы спустились на этаж ниже и смотрели на еще одну дверь. «Но знай, выигрываю я чаще, чем проигрываю». После этих слов он подошел к двери вплотную и распахнул ее со словами «Добро пожаловать в мир кровавого спорта, мой друг». Сначала все, что мне открылось, это простое серое марево. Ну а игрок своим примером показал, что надо делать. Он быстрым шагом зашел в помещение. Войдя в марево, он исчез. Я даже активировал магическое зрение, но не смог увидеть спутника. Сама завеса была создана с помощью магии и являлась барьером. Конечно, рискованно посещать такие места, не будучи подготовленным, но не уходить же. Поэтому, доверившись игроку, последовал за ним. Потребовалось два шага для преодоления барьера, после чего на меня обрушилась какофония звуков. Кто-то кричал, где-то билась посуда, играла громкая музыка. По центру большого зала размещался огромный экран, на котором показывалась таблица с пока что ничего не говорящей мне информацией. Людей было не сказать, чтобы много, но и немало. Они в основном сидели компаниями, разместившись на диванах по периметру помещения. Даже странно, что такое количество могло издавать столько разнообразных звуков. И это место он считает приемлемым для обсуждения серьезных тем? Игрок стоял чуть впереди, он глубоко дышал. Я подошел к нему и схватил за плечо. Хотел высказать ему сомнения в пригодности этого места. Со словами он меня опередил. «Чувствуешь? Это прекрасная атмосфера! Вот тут я действительно живой!» Своим состоянием он сбил меня с толку. «Еще, что ли, один чокнутый на мою голову?» «Ты тут предлагаешь вести дела?» Свой вопрос я почти прорычал, потому что общения с неадекватами мне уже хватит. Повернув голову и посмотрев на меня, игрок убрал с лица полубезумную улыбку. Его глаза сфокусировались на мне. Дальше он скинул мою руку с плеча и серьезным голосом проговорил. «Не паникуй. Будь проще, тогда люди к тебе потянутся. Сейчас все улажу. Подожди меня где-нибудь тут. Скорее всего, мне потребуется минут 5». Сказав это, он прогулочной походкой направился к другой стороне зала, где виднелись люди в униформе. Скорее всего, сотрудники этого места. Мне ничего не оставалось, как последовать его совету. Надеюсь, он знает, что делает. Найдя свободный диван, разместился на нем. Наблюдая за присутствующими, думал о том, не вляпался ли я в авантюру. Настроение немного поднимал факт того, что в помещении присутствовали аристократы в студенческой форме. Раз они не пытаются держать инкогнито, значит, не так все страшно. Спустя минут 7 ко мне подошла девушка в обтягивающем наряде. «Ваш друг ждет вас, я провожу». Не дожидаясь моего ответа, она развернулась и, демонстрируя достоинство своего тела, пошла в ту же сторону, куда ушел игрок. Ждать или строить из себя высокого гостя, которого оскорбило такое поведение, не стал, просто направился следом за провожающей. Потребовалось пройти еще через одни двери. В этот раз на них была изображена уже золотая корона. Дальше спустились на этаж ниже. Тут был похожий коридор, как и после первых дверей. Отличался он тем, что был длиннее, и через каждые несколько метров была установлена дверь. Подойдя к одной из них, провожающая замерла. «Прошу». Произнесла она вроде бы одно слово, но с учетом того, что решила еще поклониться, ярко продемонстрировав грудь, во мне оно отозвалось волной желания. «Надо уже решать этот вопрос. Может, действительно обратиться к местным работницам? Наверняка у них есть такая услуга». Пройдя в комнату, увидел игрока, сидящего за столом и рассматривающего информацию, отображенную на большом экране. Выкинув лишние мысли из головы, присоединился к нему. «Как я понимаю, тут гарантируют конфиденциальность?» Параллельно вопросу осматривал комнату. Для этого активировал магическое зрение. Следящих заклинаний не обнаружил. Однако без использования родового дара, усиливающего заклинания, гарантировать их отсутствие не мог. Тем не менее, это лучше, чем их явное присутствие. Игрок, не отрываясь от экрана, начал отвечать. «Да, им невыгодно в случае чего терять репутацию. Память у аристократов хорошая, а конкуренты всегда существуют. На данный момент в столице 3 приличных заведения, ведущих подобную деятельность. Мы находимся в княжестве». Странное название. «Княжестве?» Собеседник ничем не показал своего удивления. Значит, вопрос довольно частый. «Раз частый, то, получается, я далеко не первый, кого он сюда привел». «Да, такое название. Потом поймешь, почему». «В общем, оно на текущий момент занимает второе место по престижу и первое по числу посетителей». «С чем связано?» Взяв лежащий на столе планшет, игрок сделал пару кликов, лишь потом продолжив отвечать. «Редко проходят бои магов выше 3-го круга, но зато число участников велико». «Понятно. Что предлагаешь? Перейдем к делу или...» Его глаза азартно заблестели. Кажется, он надеялся на подобный вопрос. Оправдывая свое прозвище, он выдал план дальнейших действий. «Давай или. Скоро начнется поединок мага 2-го круга против мага 4-го. Будет интересно, и это шанс приумножить свои деньги. Или потерять. Риск – дело благородное. Скажи лучше, сколько готов поставить». Не выпуская планшет из рук, он выжидательно посмотрел на меня. «Ты предлагаешь мне поставить деньги, не глядя? Не понимая, по каким правилам тут ведутся сражения, вообще ничего мне не объяснив. Похоже, что у тебя есть процент с приведения таких клиентов, как я, да?» Я откинулся на спинку дивана с презрением, рассматривая сидящего напротив человека. Он начинал меня раздражать, а ведь казался таким удобным источником информации. Не надо было соглашаться сюда идти. «Успокойся, не подумал, с кем не бывает». Он даже отложил планшет и поднял руки. «Ты позволил мне решить пару вопросов». Скорее всего, он так обозначил слово «долги». «Поэтому подставлять тебя на подобные мелочи мне не с руки». «Давай тогда сразу выясним, сможешь ли ты мне дать ту информацию, которая мне нужна. Потом вернемся к твоим играм». С тоской во взгляде он отложил планшет и в ожидании уставился на меня. «Мне нужна информация по Анне Гофман. Не успел толком начать говорить, как был прерван. «Серьезно? Все же я был прав, тебя интересуют студентки. Ха!» Еще не успев начать веселиться, он поймал мой взгляд, и ему там что-то померещилось, что он решил успокоиться и собраться. «Анна Гофман, Роберт Адеркас, Зара, девушка, предположительно работающая в службе безопасности Академии. Ра, скорее всего, тоже оттуда. Ну и я. Мне интересно, что обо мне известно окружающим». Информация обо всех персонах мне была необходима, но больше она должна была показать, насколько игрок хочет со мной сотрудничать, и есть ли у него в целом интересующие меня данные. Если он откажется, я пойму. Все же ссориться со службой безопасности Академии мало кто хочет, но при этом придется выбирать, на какие темы с ним можно разговаривать в будущем. Интересный список. Он мыслями погрузился в себя и лишь через несколько минут дал ответ. «По студентам информацию предоставлю хоть завтра. Что касается интересующих тебя безопасников, надо понимать, данных будет немного, и стоить это будет дорого, к тому же не быстро. Цена – решаемый вопрос. Сколько?» «Студенты, как и говорил, по 1000, безопасники – по 10». Суммы были озвучены сухим официальным тоном. Мне даже не удалось понять, верит он в мое согласие на его условия или нет. «Согласен». Услышав ответ, игрок пару раз хлопнул глазами, потом его губы растянулись, образовав полубезумную улыбку. «Пока все в пределах разумного. Остальные мои вопросы будут почти бытового характера, а значит и стоить должны в разы меньше. Я сразу понимал, основную сумму плачу за молчание. С тобой очень приятно иметь дело», — произнося это, он даже потер руки. «Вылитый купец из моего мира после удачной сделки». «Раз так, давай вернемся к ставкам, а потом после боя я задам вопросы». «В целом все просто. Соотношение почти 1:2 в пользу мага 2-го круга. Их будет 3, а маг 4-го круга 1. Подробное описание тут». С этими словами он протянул мне планшет, предварительно сделав несколько нажатий на экран. Я видел фотографию каждого участника с описанием. В основном там было указано количество боев и их результат. Также имелась информация о том, какая стихия основная, коронные заклинания и тому подобные вещи. Если судить по статистике, то магу четвертого круга действительно не выиграть. Однако меня смутил возраст участников. Все маги второго круга были одногодки, им было по 18 лет. А маг четвертого круга находился уже на седьмом десятке, и хоть имел за плечами два поражения, моя интуиция твердила поставить на него. Возраст пусть и не всегда несет за собой печать мастерства, но хочется верить, что внутреннее чутье меня не подведет. Сейчас в любом случае не могу понять все. Прикинув, с какой суммой я готов расстаться, принял решение. Хочу поставить 1000 на старика. Игрок не показал своих эмоций. Забрав планшет, он произвел ряд манипуляций, после чего посмотрел на меня и произнес: «Готово, пока я поставил из своих, точнее из тех, что ты мне перевел. Пойдем смотреть бой или предпочитаешь остаться тут?» Хоть в Академии его социальный статус был выше моего, но деньги в данный момент изменили ситуацию. Предлагаешь толпиться на трибунах? Как понимаю, весь бой можно будет смотреть на экране. Да, я не смогу воспользоваться магическим зрением, но на трибуне не будет возможности спокойно пообщаться. Во всяком случае, так я думал, пока игрок не опроверг мои рассуждения. Нет, конечно. У каждой комнаты этого этажа есть своя отдельная ложа, с которой будет очень удобно наблюдать за сражением. Посмотрев на экран, который изменил картинку, начав трансляцию с арены, он более нервным голосом проговорил: «Кстати, уже началось. Будем долго думать, можем все пропустить». «Ладно, пошли посмотрим вживую за сражением». Перед выходом взглянул на экран. Там показывали, как противники выходят с разных сторон арены и идут к центру. В этот момент, думаю, понял, почему это место называется княжеством. На будущее место битвы выходили маги не в современной для местных одежде, а в более родных для меня мантиях. Получается, это еще и своеобразный театр, посвященный старым временам. Когда вышли из комнаты, меня посетило чувство беспокойства, но оно было легким, и я не придал ему особого значения. Пройдя коридор с множеством дверей, вышли в еще один, который, загибаясь, охватывал всю арену. Игрок шел вперед уверенно, точно зная, какое помещение принадлежит именно нам. Много времени это не заняло, секунд 30, не больше. И уже заходя внутрь, я почувствовал направленный на меня взгляд. Обернувшись, встретился взглядом с тем самым раздражающим меня блондином, который носил имя Роберт Адеркас. Не став на него никак реагировать, зашел внутрь. Ощущение неприятности все нарастало. «Сюда можно заказать напитки или еды, если проголодался». Игрок проговорил это быстро, уже разместившись на диване и сосредоточив свое внимание на арене. Как будто выполняет обязательную программу по введению клиента в курс дела, но сам уже полностью сосредоточен на шоу. Усмехнувшись своим мыслям, присоединился к нему. Успел присесть на диван, когда раздался звук гонга. Активировав магическое зрение, стал наблюдать за тем, что происходит. Трое молодых людей разбегались в разные стороны, беря старика в кольцо. Того, казалось, это нисколько не тревожит. По описанию, он был магом земли. Оправдывая выбор своей стихии, его действия были неторопливы. Мелкие частицы песка, заполняющие арену, начали подниматься и слетаться в его сторону, постепенно формируя доспех. Молодых такой поворот не устраивал. Заняв выбранные позиции, сформировав треугольник, они одновременно атаковали – огнем, водой и молнией. Только начав вникать в разворачивающееся передо мной действие, был сбит с мысли. Громкий стук в дверь оповестил о начале неприятности. «Ты что-то заказал?» Выражение лица игрока можно было описать только одним словом – непонимание. «Думаю, это явно не сотрудники. Тут есть служба безопасности?» «Ведь не могут они позволить устраивать разборки на элитном этаже. Или все зависит от того, кто именно хочет подобного. Скорее всего, второй вариант более верный. Они не должны были позволить такому в принципе произойти». Мой сопровождающий сказал это растерянным голосом. Поднявшись, переключил внимание на вход в помещение. В этот момент дверь начала трещать. Через несколько секунд она была выбита и с приличной скоростью полетела в меня. Укрепив тело, ударом руки отбил ставшую снарядом дверь. На пороге помещения стоял Роберт Адеркас с мерзковатой высокомерной улыбкой. «Марк, я ж тебя предупреждал!» Голос был под стать выражению лица. Однако теперь ему предстоит иметь дело уже с другим Марком, нежели раньше. Мне самому захотелось улыбнуться, и я не стал сдерживаться. Возможность проверить себя пришла ко мне сама. Не будем же ее разочаровывать.